Баркасы отошли от пристани. Рулевые, которые отталкивались длинными шестами, сели, уложив шесты вдоль бортов, легионеры взялись за весла, и баркасы уверенно двинулись колонной по руслу реки. Динар Вестфолин, проводив баркасы взглядом, развернулся и пошел обратно, к канавязи. Позади мужчины к пристани уже подходили следующие баркасы. Сидящие возле пристани легионеры вставали, поправляли одежду, негромко переговаривались, а вокруг шумел лес. И еще совсем недавно, прямо вот эти же мужчины и женщины, стояли на стене крепости Кристейр, а теперь их ждут просторы равнины Айрат, и древний город, наполненный эхом прошедших веков не меньше, чем Элауэль, и три матки, подумал Вестфолин. Тейфалы сейчас активно проводит разведку, готовит путь для легионов. На месте еще предстоит много чего решить, а пока можно предаться приятному ощущению хорошо сделанной трудной работы. 30 день осени. Эла, Элрадон, храм памяти. В Элрадоне Аринелли иногда ловил интересное ощущение. Это напоминало дежавю. Может быть, какие-то запахи или звуки давали сочетание, что Ари будто снова оказывался в том саду, в Японии, куда его Йоши притащил. Там тоже вокруг были камни, которые были уложены много-много лет назад. Сад этот принадлежал одной семье, которая проживала в том месте, со слов Йоши, еще до момента переселения японцев, во времена айнов. А сам Йоши, собственно, происходил из этой самой семьи. Выйдя из храма памяти, Аринель вновь уловил это едва уловимое чувство, словно он в этом месте прожил много веков. Выход из храма выходил на небольшую площадь, окруженную старыми зданиями. Было слегка за полдень, и светило было за храмом, отбрасывая на площадь длинную тень. Было то самое освещение, когда не ярко и не темно, когда можно рассмотреть чуть не каждую ямку в мостовой, выщербину в стенах, и звуки шагов были почему-то невероятно четкие, словно другие звуки пропали. «Ари», — заговорила вышедшая следом Саманта, — «ты что тут?» «Легкая грусть и немного зависти», — усмехнулся Аринель. «Насчет чего?» — удивилась девушка. «Ну, раньше мама только со мной советовалась», — ответил парень. «А теперь вот, Хагвар». Несколько мгновений Анти недоуменно смотрела на Аринеля, а потом Ари устал держать суровую рожу. «Знаешь что?» — укоризненно произнесла девушка, поджав губы. «Я вообще-то реально немного забеспокоилась. Анти, ты реально подумала, что мне станет грустно потому», — поднял брови Аринель, — «что кто-то сделает за меня работу? Кто вас, магистров, знает?» — проворчала Саманта. «Все, идем». «Куда?» — Ари собирался проведать Атейоль, а потом направиться к тому Меллорну из Элауэль. Но судя по тону Анти, она явно наметила что-то другое. «Домой к маме Вайли», — ответила девушка. «Зачем?» — удивился парень. «Надо мне», — отрезала Саманта. «Ну, ладно», — хмыкнула Аринель. «Это все равно по пути». При разговоре с Аринелем про туман, пришла мне в голову одна мысль. Точнее, мои мысли направились в интересную сторону. Мы с наставницей, стремясь еще больше усилить наш щит, пришли к пониманию, что увеличение числа силовых линий, увеличение числа капсул с одновременным уменьшением размеров капсул, по расчетам должно кратно увеличить устойчивость всей формулы. Тут Ри еще подкинул свое наблюдение про проводник, и удалось проверить нашу Сейридис-теорию еще более точно. И в расчетах все было логично и выполнимо. А при практической проверке вышел неразрешимый конфликт. То количество силовых линий, которого нужно было достичь, невозможно увидеть. Собственно, Ари вопросом про туман мне это и напомнил. Так же, как невозможно различить капли воды в тумане, так же нельзя различить и силовые линии с капсулами между ними, если то, что мы рассчитали, пытаться реализовать. Это уже настолько микромасштаб, что ни обычным невооруженным глазом, ни с помощью линзы, ни зрением напрямую не посмотреть. Наблюдать вживую можно только эффект. Должен получиться щит, который при воздействии на него, сам должен компенсировать воздействие и до определенного предела самовосстанавливаться. Из-за крайне небольших размеров капсул, должен, по расчетам, создаться эффект, сходный с эффектом натяжения поверхности воды. И тем самым, этот щит должен эффективно противостоять не только энергетическому, но и чисто физическому воздействию. Вообще-то, говоря на чистоту, это уже вообще другой щит, но родственный первому. Качественное развитие идей. Мы дали ему условное название «упругий щит». И вот на практике вылезла проблема. Серьезная проблема. Проводя с наставницей эксперименты, мы достигли предела, и это был предел не количества силовых линий, а предел одаренного, предел разумного дальше увеличивать их количество. Производя данные действия, в какой-то момент начинаешь плыть. Наступает, и крайне быстро, физическое и психическое утомление, происходит очень масштабный лавинообразный расход энергии. Наставница, видимо за счет опыта, держится чуть дольше, но тоже достигает этого предела, и мы снова уперлись. Очевидно, что, как и раньше с принципом, на котором построен первый наш щит, необходимо сделать качественный шаг. Но как его сделать? Куда? В какую сторону? Если бы было это понимание, то шаг был бы, собственно, сделан. А вот в этой поездке к Хлоекалану, Ари показал еще один предел. По сути, он нащупал тот самый эффект последнего шага. То, почему иной раз ходишь около идеи и никак не можешь к ней прийти. С границами с редкой Таня удивлялась, почему она на это не вышла. Она ходила буквально рядом, на самой грани, но почему-то не сделала этот шаг. Выглядит это так, что разумный, имея на руках все необходимые части головоломки, имея знания, исчерпывающие знания, по каждой отдельной части, почему-то даже не пытается взять и сложить все картину целиком. Я это точно знаю, потому что я лично точно так же не могла приступить к сложению. Не потому, что не хотела, а потому что в принципе не понимала, что надо делать. Я даже не понимала, что должна что-то делать. Так вот, возможно это потому, что банально не хватает энергии. И вот эта тонкая грань, шажок, он требует, парадокс, гораздо большего вложения энергии, чем все, что было до этого. У нас потом с наставницей, после появления идеи с границами сред, создание щита пошло с такой скоростью, словно мы не создавали, а повторяли. Когда идея встала на место, все расчеты, все изыскания, они начали укладываться, одно за другим, в общее русло стройной системы знания. Все то, где мы встречали тупик и поэтому отходили в сторону, стало само встраиваться в эту систему, имея теперь конечное решение. Теория Майтус. Теория о том, что, фактически, у всего есть свой энергоконтур, причем разумный, это не энергоконтур, не базовая начальная система. Ари пояснил, что Майтус рассматривал разумного, только как элемент контура. В том смысле, что разумный не может не быть элементом какого-либо контура. На разумных всегда влияет энергоконтур, а, значит, рассматривать его, разумного, отдельно нет смысла. И да, после того, как я стала записывать мысли, они стали упорядочиваться. Но почему я раньше этого не делала? Тут же дело не в моих желаниях. Пометка, подумать над этим позже. Про упругий щит. По аналогии с идеей про границы сред у первого щита, мы с наставницей представляем с собой энергоконтур по этой проблеме. Когда я стал работать с Сейридис, появились сдвиги. Проводя параллели, сейчас выходит, что в этом контуре недостаточно энергии, чтобы выйти на новый уровень понимания. Точно так же, как до того наставнице не хватало энергии, чтобы приступить к созданию формулы. То есть ты хочешь сказать, произнес Ари, что вам с Сейридис необходимо, чтобы, например, я подключился к этому. Они шли по широкой улице Эйлордена. Впереди высились исполинские кроны Мелорнов, закрывая полнеба. Кстати, остальные, кто прибыли в Эйлорден в доспехах, пока остались в храме. Хагвар что-то еще хотел попробовать. А Дарасташи, Циси, Каминаны сестры Алестис из Дрейна сразу в Марку перешли. «Не думаю, Ари», — ответила Саманта, с задумчивым лицом. «Рассуждая логически, я, как и ты, входим в контур нашей семьи. То есть, выходит, я уже задействовала эту энергию». «Не-не, тут подожди», — не согласился парень, подняв руку и покачав пальцем. «Тут, думаю, все тоньше. Полагаю, что в деле с включением в контур, разумный должен не просто рядом стоять, а заниматься проблемой, думать хотя бы о ней. Вспомни, как тебе идея с границами сред пришла». Саманта некоторое время шла молча. «То есть, чтобы тебе войти в этот контур», произнесла Анти, «ты должен прям работать с нами, Ари». Девушка посмотрела на парня, а Аринель вдруг остановился. Саманта, сделав пару шагов, обернулась. «Пределы», — пробормотал парень, снова двинувшись вперед. «Если дело в энергии, то взять да подключить пару больших кристаллов, или 10, или, Ант, 100, и еще взять ледонит, будет прорва энергии. Ари, что-то мне кажется», — произнесла Саманта, когда Аринель поравнялся с ней, «что тут не так просто. Та же Майтус, думаю, если пришла к такому, наверняка бы попробовала». Аринель пару мгновений шел молча. «Да, судя по записям и слухам, дама была крайне деятельная», — произнес он, наконец. «Она бы точно попробовала. А если попробовала и достигла успеха, мы бы об этом наверняка знали. Но, Анти. Если размышлять дальше, тогда энергия, что, бывает разных видов. Легкий ветерок подхватил волосы парня. Саманта, смотря на Аринеля, идущего на фоне широкой улицы портального храма вдалеке, зачем-то некоторое время просто рассматривал Ари, а потом спохватилась. Ант, процедила она, поняв, что сделала. Это что, я опять отключилась? Что, снова началось? Спросил парень. Анти. А, похоже, мы прям очень рядом ходим с каким-то серьезным массивом знания. Прям около-около бродим. Обрати внимание, ты тоже пришла к вопросу наличия энергии. И, похоже, нужна не просто энергия, заметила Саманта, а строго конкретная. Так-так, сощурился парень, давай, набрасывай. Размышляя далее, Анти в этот момент ощутила некий азарт. Возможно, у энергии не виды есть, а, например, характеристики, в порядке предположения. Может, надо, чтобы энергия была определенной частоты, или строго определенного уровня, в строго определенное время, ага-ага, Ари потер подбородок. То есть, так, у каждого разумного, есть некие уникальные характеристики энергии, и входя в контур, он некоторые из них синхронизирует с общими этого контура, ну, то есть так, как это в семье происходит, заметила Саманта. Хм, ты, когда рассказывал, объяснял про плотину нам всем, я продержалась дольше, так, Саманта ощутила знакомое чувство, точно так же она себя чувствовала, когда ей пришла в голову идея с границами сред, ощущение легкости, ощущение, что тебя вот-вот унесет куда-то в небо. Общей для нас тогда была проблема Хлейкалана, несколько торопливо продолжила девушка. Мы все думали об этом, все настроились, подсказала Ринель. То есть имелась общая характеристика, сверкнула глазами Саманта. Общая характеристика энергии. Мысль, это энергия, получается. Ты сейчас прямо слово в слово повторила вывод Майтус, негромко произнес Ари. А, значит, мы вышли примерно на ту же позицию, что и она. А что у нее дальше было? Нетерпеливо спросила Саманта. Ничего, ответила Ринель. Дальше она только записала, что надо проверить это все на практике. Интересно, зачем она рванула в Эйр-Хаерат? Что она нашла про это место? Проклятие, как она туда в принципе попала, если, конечно, не погибла. Ари, а вот это ты сейчас не отключаешься? Произнесла Саманта. Аринель покосился на девушку, подумал, вслушиваясь в собственные ощущения, и покивал. «Да, похоже на то», — ответил он. «Интересно, а почему мы сейчас не отключились? Почему ты все-таки тогда отошла? Заметь, если отключаешься, ты уже обратно в тему вернуться сам не можешь. По крайней мере сразу. Ну, Хлейкалан меня не сильно интересует», — заметила девушка. «Я и тогда постоянно про щит гонялась. Дира розовые, как тонко», — сощурился Ари. «Хмм, так, если вернуться к вашему щиту, для его воплощения, вам нужно больше энергии, выходит, то есть больше разумных, которые про это думают, и не просто думают, в смысле, ой, какой у них щит», заметил Саманта, «а прям вникают, разбираются, Ари, а ты же тогда пытался ключ сделать», Саманта последнее предложение почти выкрикнула, «мы же с наставницей тогда и задумались о развитии щита», буквально выпалила девушка, «помню, я пришла», сказала Сейридис, «а там мне и ответила, что тогда нужно развивать щит, раз уж к нему начали ключ подбирать. Дира, Ари, мы же до этого и не думали ни о каком развитии. Зачем, если старый еще не до конца доработан? Получается, Анти, что я уже в этом контуре», произнес Ари. «И, да», с досадой произнесла Саманта, «ты уже нам не поможешь, нужен кто-то еще». Дальше они пошли молча. Анти хмурилась, да так, словно от пирамиды шла. Аринель был задумчив. «Слушай», произнес он, наконец, «а вот и Ларины, у них же примерно сходные характеристики, кстати, как и у дворфов, и у орков, апа, Ари», с интересом спросила Саманта у внезапно замолчавшего парня. «Майтус писала», заговорил снова Аринель, «она подозревала то, что все расы, это не естественный ход событий, что они были созданы, а вот создание одного контура, а если, впрочем, как это сейчас поможет, не, надо думать практически, это уже данность». «Ой, секунду, Анти». Саманта удивленно смотрела, как Ринель свернул с улицы в сторону, место уединения, тех самых домиков, стоящих кругом рядом с чашей для умывания. «Вот оно как бывает», произнесла девушка, смотря вслед Ари. «Поразительно, это реально, словно отключение». Анти покопалась в своих ощущениях и натолкнулась на некое полуосознанное, неявное желание, точнее, нежелание про это говорить. Саманта удивленно, снова, покачала головой. А ну-ка, девушка начала идти по пути размышления над упругим щитом, и конкретно обдумывать способы, как можно обойти момент с диким расходом энергии. Некоторое время она стояла неподвижно, словно статуя. «Обалдеть!» — выдала, наконец, Анти. «Вот он ты какой, значит, предел. Марка Тейфл, мастерская Мелики, Канти, чисто механический с грузиками, который нужно каждый день взводить», мерно щелкал в тишине конторки. Инферия Дайтар лежала на диванчике с закрытыми глазами. И это посреди дня. Мелика и Стефания сегодня отсутствовали. Они были привлечены для организации производства доспехов. Это абсолютно прикладное направление очень серьезно заинтересовало, как руководство марки, так и вообще имперское начальство. Этот материал, Стефани, его очень высоко оценили. И оценили так еще и потому, что его производство можно было организовать прямо сейчас, сразу, много. И применить его тоже немедленно, без особых приемов. Поэтому девчонки перешли в Аваратон, а оттуда поехали в Дайтар. Стефа должна будет проследить за организацией непосредственно производства Стефания, а для этого ей нужно увидеть, чем располагает Дайтарар. А Мелика будет выяснять, как лучше будет строить производство новых доспехов, оружия и прочего на основе Стефания в Марке или в Дайтарар. А Инферия ехать отказалась, потому что этих двоих вполне достаточно. Ну и да, еще самолюбие Инферии при этом страдало, и домой возвращаться ей совершенно не хотелось. Завтра, правда, и Инферии придется хорошо поработать. И завтра, и после. Сегодня должна вернуться Антария Эридис. Именно отряд, который поручено создать Эридис, будет применять скорострельные самострелы, которые Инферия разработала и потом дорабатывала, в сторону убыстрения взведения и усиления убойной силы. Хоть это у нее получилось, но оружие, это для Инферии уже пройденный этап. Точнее, ей хотелось, если и создавать оружие, то какое-нибудь совершенно отличное от того, которое есть сейчас. Поэтому она и отреагировала так на идеи Тейфала. Но оказалось, что эти идеи, по крайней мере, еще очень сырые. Но работая над тем же метателем, Инферия испытала самое настоящее удовольствие. Азарт. Тот метатель абсолютно не походил ни на что. Еще бы он стрелял, вздохнула девушка и слегка нахмурилась. Она закинула левую руку за голову, а пальцами правой побарабанила по полу. Диванчик очень низкий. Насчет происхождения изначальной идеи Инферия не парилась. Она может исходить от кого угодно, быть чем угодно. Главное, чтобы она была, чтобы было, что воплощать. Именно облачение идеи в реальности ее привлекало. Это ее радовало, вызывало в груди восторг. Поэтому девушка сюда и приехала. Туда, где появились новые идеи. Инферия приехала бы на Итарию, если бы там что-то новенькое стало появляться. И, поначалу здесь, в Марке, было крайне, крайне интересно. Но Тейфал что-то пока перестал фонтанировать. Да, Инфи понимала, что Аринелли так уже столько выдал. Но понимание и чувства – это разные вещи. Кстати, и Минари, когда увидел ее прожект насчет больших доспехов, не стал насмехаться. К удивлению Инфери, парень прям задумался. Но потом с сожалением произнес, что если им и удастся построить эти доспехи, на самом деле Аринель сказал Михи, то это будет еще не скоро. И вот именно поэтому Инферия не хотела ехать обратно домой. Этот золотистый юбочник. А вдруг он снова что-то эдакое выдаст, а она в этот момент будет в Дайтере. Это же Инферия потом себя за все неудобные и неприличные места закусает. Девушка вздохнула. Тяжело, с тоской. Сейчас бы поделать что-нибудь эдакое, чтобы утро заканчивалось уже ночью. В мастерской мерно рокотал движитель. За ним сейчас следили аж трое дворфов с бородами седыми, то есть мастера. Это тоже уже стало прошлым. Сейчас посмотрит, сколько движитель может проработать непрерывно. Потом его снова разберут, все замеряют, составят чертежи. Инферия с Меликой много чего натурально на коленке, на глаз делали. Да, записывали, конечно, но все равно необходимо все упорядочить, привести в правильный, читаемый вид, и будут делать еще один движитель, а параллельно будут думать, как улучшить. Мелика вон уже сама придумала, что надо сделать не просто охладительный контур, а систему, где воду будет насос прокачивать. Обычного эффекта перемешивания холодной и теплой воды маловато будет, если увеличивать число рабочих цилиндров и количество оборотов. Но для Инферии движитель уже не то, он уже понятен, он уже есть. Радости при работе с ним испытываешь очень немного, а вскоре, Инфи это точно знала, для нее движитель станет просто механизмом, хоть и сложным. Сейчас девушка была в плохом настроении, а потом, она это тоже точно знает, не раз проверяла, наступит постоянная злость. Все будет дико раздражать и бесить, но, к счастью, это пройдет, через десятины четыре, и наступит апатия. Это желание постижения нового как бы заснет, и мир снова станет серым, блеклым. Еда просто едой, сон, отдыхом между двумя одинаково тупыми днями, наполненными какой-то работой. Инферия открыла глаза, снова вздохнула, чуть усмехнулась, поймав себя на мысли, что для постоянного контроля над Тайфалом, ей надо тогда замуж за него выйти. Проблема в том, что, да ну нафиг, никакого желания в эту сторону она не испытывала. Нет, ей нужны были только его мозги. Вот если бы их вынуть, да поместить куда-нибудь, чтобы он только идеи выдавал, это было бы замечательно. Эта идея слегка подняла настроение. Инферия села на диванчике. Так-то этот его метатель, штука интересная, подумала девушка. Может, что-то еще он придумает на этой основе? Ну, а что можно придумать? Вот катушки, которые создают постоянный фон, выталкивающий стержень. Что тут можно еще придумать? Инферия еще не знает, что в том числе этот метатель подтолкнул Рик идеи с проводником в поле энергии, прим-автора. А если бы катушки были мощнее, стала лениво размышлять Инферия. А нет, пробовали же. От этого скорость выталкивания возрастает, но не сильно. А потом тупо катушки станут таких размеров, что уже ни о каком ручном оружии речи быть не может. А если оружие не ручное, то уже снаряд, то есть воздействующая часть должна быть больше. Смысл швырять стационарником маленький стержень, чтобы убить одного анта? Инферия откинулась на спинку диванчика, раскинула в стороны руки, снова прикрыла глаза, словно наяву, перед ее взором предстал последний опыт, когда стержень в конце аж завис в стволе. Реально, его пришлось натурально вытряхивать. Тайфал тогда сказал, что, похоже, стержень просто повис в поле энергии. Инферия резко открыла глаза. Повис, девушка села прямо. Так, стержень, повис в энергии. Какая-то мысль, промелькнувшая на фоне. Инферия никак не могла ее подтянуть обратно, чтобы рассмотреть. Да, ант, процедила она. Резко заболела голова. Инферия поморщилась, но одновременно в груди слегка кольнула. На губах девушки расцвела широкая и совсем недобрая улыбка. Глаза азартно засверкали. «Ну, же», — произнесла она, сощурившись. «Давай». Инферия, не вставая с диванчика, рванула к себе стол. Кстати, это был письменный стол, но есть совсем не легонький. На нем лежала бумага и пара самописок. «Что там?» «Катушка с постоянным полем», — пробормотала девушка. «Так, что там еще?» «Этот, как его снаряд, стержень». «Ага». Она быстрыми уверенными движениями нарисовала чуть ли не чертеж. Навык у нее был в этом уже серьезный. Может и без всяких линеек параллельные линии рисовать. Начертив катушку и стержень внутри, так, что он висел внутри катушки, не касаясь ее, Инферия замерла. А потом пририсовала несколько линий, будто стержень, это часть какой-то детали. «Да не, как это может выдержать какой-то вес?» Пробормотала девушка. «Сразу же ляжет на катушку, да и все». Она постучала самопиской по листу бумаги. «С другой стороны, а чё ещё делать-то?» произнесла Инферия. «Попробуем. Не корабль же строить. Храм и Матейоль, Эйлорадон». Судя по тому, что Ари, вернувшись, был мрачен и потом молчал всю дорогу до дома мамы Вайлери, молчал и дальше, до самого храма, он понял, что тоже прошел через отключение. Саманта его не пыталась теребить, помнила свои чувства. «Крайне неприятно ощущать, что ты затупил. Что случилось?» Эта Кинара догнала их у самого храма, уже без доспеха, в своей привычной полувоенной одежде. И мрачное состояние Аринеля, естественно, заметила. «Меня помнишь у плотины?» – негромко ответила Анти. «То же самое, ясно», – кивнула Кина. Они вошли в храм. Атейоль была уже здесь, как и попросил Ари. А еще здесь был странный объект, совершенно не походящий на Меллорн. Черный цилиндр высотой где-то роста 2,5, сверху округлый, снизу слегка расширенный, и он был непривычно гладкий, в обхвате где-то, человека 2, наверное, надо, чтобы обхватить. Так, деловито заговорил Ари, а вот этот вид, это состояние Меллорна. В начальном виде, рядом с этим черным цилиндром появились два интерфейса, старик, в боевом темно-зеленом плаще и дроу, в черном платье с косым подолом. «Ирин, это не базовая структура», — ответила им Атейоль. «Если бы юнит 332 перешел в штатный режим сбережения, он бы оставил внешние батареи и панель листы. То, что вы видите, это вынужденная мера. Юнит 332, Согласно последовательности Тиару-Декат, длительное хранение, Элварин, перевел внешние батареи в режим хранения, то есть полностью истощил их и сбросил, как и внешние маговоды с панелями. Думаю, это было сделано и для того, заметил Ринель, чтобы исключить обнаружение юнита маткой. Это корректное предположение, Ирин, ответил Эматеоль. Сейчас вы видите непосредственно корпус юнита. Батареи не были обнаружены, поинтересовался Ари. Данные недоступны, ответил Эматеоль. Ну, что же, Аринель подошел к юниту Илауэль вплотную. Атеоль, и снова вопрос. Как же открыть корпус Меллорна, если вообще нет питания и нет ключа? Ключа же нет, его можно просто вручную открыть. Аринель, в голосе Атеоль послышалась ирония. Корпус юнита никак не запирается механически. Когда юнит полностью обесточен, так можно сделать. Конечно, для этого потребуется минимальный инструмент. Нож подойдет? Спросил Ари. Да, вполне, мой хранитель, ответил Атеоль. При этом не нужно прилагать больших усилий. Крышка открывается легко. Так, без меня не начинать. В храм вошла Эвиен. Аринель, я же просила. Эвиен, так еще ничего и не происходит. Довольно ядовито и раздраженно огрызнулся парень. И Матеоль, предварительно вы попробовали запустить, верно? Да, Ирин, ответил Меллорн. Соответствующие последовательности были завершены ошибкой доступа. Ну, хоть сейчас я вроде не туплю, проворчал Ринель. Начнем. Анти, Эвиен подошла к Саманте. А кто укусил нашего гения? Анти слегка улыбнулась. Знание, Эвиен, ответила девушка. А если быть точнее, невозможность их получить. Так, запись. Произнес в это время Ари. Так, Ант, какой сегодня день? 30-й, Аринель, подсказала Атеоль. Ага, значит, 30-й день, осень, 418-й год новой династии, произнес Аринель деловитым тоном. Диагностика юнита 332. Ирина Ринель Тейфал, администратор сети единения. Интерфейсы Меллорнов на мгновение замерли. Что это за слово? Недоуменно произнесла Эвиен. Принято, Ирин, заговорила им Атеоль, уже неживым, холодным голосом. Статус изменен. Аринель вздохнул. С этого и начнем, произнес парень. Так, Атеоль, мой полный статус, Ирин 316-29 Аринель Тейфал, отчеканила Меллорн. Декадр юнита 316-29. Похоже, это какой-то титул, Эвиен, ответила эльфийке Саманта. Но вот почему он опять это утаил. Им Атель, мой статус, продолжала Ринель. Ирина Ринель Тейфал, ответил Меллорн. Администратор сети единения. Так, есть разница, произнес Ари. Причина, Атеоль, согласно последовательности от, заговорила Меллорн. Мной запущен локальный профиль Атеоль. Соответственно, сейчас я не вхожу в сеть единения. Настройки этой сети, в том числе профили юнитов в моем текущем профиле не поддерживаются. И Матеоль, почему сейчас у меня нет? Аринель задумался. Привязки имени Катеоль, согласно профилю администратора, ответил и Матеоль. Так, товарищи, Аринель обратился к Меллорнам. Как так выходит, что я вам обоим сказал, а информацию вы приняли по-разному? Согласно моему профилю, заговорила Атеоль, Ирин 316-29 Аринель Тейфал, уже имеет права администратора, изменений не требуется. Согласно профилю главный узел, произнес им Атеоль, я имею права на идентификацию юнита администратора. Согласно имеющимся данным, Ирин 316-29 Аринель Тейфал, обладает уровнем знаний администратора. Поэтому был присвоен соответствующий статус. Так-так, Аринель усмехнулся. Атеоль, и Матеоль, я еще раз хочу отметить, что разумным очень повезло, что мы взаимодействуем именно с такими Меллорнами, как вы. Позвольте ознакомиться с данными, которые позволили вам сделать такой вывод, Ирин, произнес и Матеоль. Голос у Меллорна стал более живым при этом. Обязательно, и Матеоль, ответил Ари. Я тут на пару дней, минимум. И сейчас я проверил то, что придумал, пока мы ездили Халайкалан смотреть. Кстати, тоже надо будет вам про это рассказать. А пока, давайте все-таки поработаем с этим Меллорном. Аринель показал на черный цилиндр. Возможно, на его кристаллах хранится очень важная для всех информация, добавил парень. Кинара, ножик кинь. Глава 7, 30 день осени. Эйла, Эйлорадан. Храм Эматеоль. Эвиен всегда нравилась в храме Эматеоль. Именно в этом храме. И не потому, что он был самый большой. Сложен он был, кстати, грубо, за века торчащие из стен выступы, конечно, сбили, сточили, но все равно было видно, что стены делали так, чтобы было мощно, а не красиво. Разной величины блоки, Квадратные окна под потолком тоже обладают неодинаковыми размерами. Храм Иматеёль был первым. Как рассказал потом сам Меллорн, когда храм строили, он пребывал в режиме ожидания, то есть процесс строительства не фиксировал. Стены у храма внушительной толщины могут запросто поспорить с крепостными. Все из-за того, что нужно было скрыть Меллорн. Когда-то Иматеёль был единственным функциональным Меллорном. В древности и ворот не было, в храм можно было зайти через извилистый проход, позади Меллорна, который начинался в Илвадель. Проход есть и сейчас, но им почти не пользуются, так как теперь есть нормальные ворота. Аринель Тейфал, когда пришел в храм Иматеёль в первый раз, заметил, что получается главный Меллорн единения будет не обнаружим или плохо обнаружим, даже если полог упадет, а потом добавил, что это весьма неплохо, и они стали обсуждать с Иматеёль, почему же другие Меллорны не обзавелись такими одежками. Другим Меллорнам надо, например, работать с фермами или с излучателями. Иматеёль работает с другими Меллорнами, внешние сигналы он получит о них. Разумная схема, заметил тогда Аринель, умник. Но, говоря честно, Эвен теперь признавала, что Аринель Тейфал реально знает больше, чем она, чем любой другой хранитель. А, значит, Ари знает о Меллорнах больше всех ныне живущих. И не только о Меллорнах. Доспехи, эликроны, энерговоды. Аринель Тейфал постоянно смотрел на это с какой-то необычной стороны. А сегодня? Сегодня в храме Иматеёль стоит Меллорн, на который разумные смотрели в последний раз очень много лет назад. И Аринель Тейфал опять занимается тем, к чему, например, Эвен даже бы не знала, с какой стороны подступиться. Из-за толщины стен внутри храма Иматеёль всегда была специфическая атмосфера. Почему Эвен и любила тут бывать? Она с юности не любила шумные компании, обожала сидеть на берегу речек, ручьев, смотреть на воду. А однажды она пришла с отцом в храм Иматеёль и буквально влюбилась в это место. Сюда просто так никто не заходит, звуки сюда, если и доносятся, что уже сильно тише и, самое главное, они остаются лишь звуками. Внутрь храма никто не забежит. Смешно, но в первый раз Эвен не поняла, что говорит с Меллорном. Ей тогда было около 12, напомним, это лет 16 по земным меркам. Пришел какой-то старик, начал с ней беседовать. Эви испытала досаду, что ей мешают. Честно говоря, она и не разглядывала собеседника, так быстрый взгляд бросила и все. Это сейчас Эвен знала, что хранители обладают рядом специфических характеристик. Например, невосприимчивость излучения или слабая восприимчивость. Это подразумевает одаренность. Но, кстати, Иматеёль говорил, что раньше хранители не были одаренными. Это сейчас так, а ранее Меллорны обходились менее гибкими на ум и менее образованными хранителями. Стремление Эви остаться в одиночестве – это как раз проявление дара. Она интуитивно искала места, где ей будет хорошо. Внутри храма Иматеёль стояла не просто тишина, здесь равномерный фон. Поэтому начинающий чувствовать источник девочки тут и было хорошо. Возможно, именно эти, наполненные тихой радостью воспоминания, и послужили причиной того, что она так бурно реагировала на действия Тейфала. Эвен тогда прибежала в храм и сразу поняла, что-то сильно не так. Не было ощущения того спокойствия. Нервозность наложилась на ощущение неправильности бытия, и она начала хамить Тейфалу. А сегодня Эвен снова стояла в тишине храме. В правильной тишине, от которой в груди растекается тихая радость. После почти десятины путешествия к Халайкалану, после ночевок в тесной палатке, Эви чувствовала, как ее губы против воли складываются в улыбку. Да, именно здесь ее дом. Именно тут она чувствует, что ее ждут. И Тейфал сегодня не бесил, хотя его речи опять были наполовину непонятны. А еще Аринель был явно чем-то раздосадован. Обычно он в ответ усмехался и подкалывал, а сегодня прямо-таки ядом плевался. А еще Эвен удивляла какая-то будничность происходящего. Хоть Тейфал был в каком-то непривычном состоянии, пусть в храме находились сразу два действующих Меллорна, все равно, девушка не могла отделаться от ощущения, что все происходит так, как если бы они кристалл у Камманита меняли. Важное мероприятие, но совершенно ничем не угрожающее. «Саманта», — заговорила эльфийка, пока Ари и Меллорны о чем-то своем и малопонятном беседовали. «А ты тоже поедешь в Кристейр?» «Да», — Анти в ответ слегка улыбнулась. «Как я его могу оставить одного?» Девушка кивнула в сторону Аринеля. «За ним нужен постоянный контроль, чтобы он ехал четко туда, куда собрались, а не находил по пути всякие загадки». Эвен в ответ усмехнулась. Аринель в этот момент попросил у Кины нож. Та ему кинула. Лезвие блеснуло в луче света, который лился в храм из окна под потолком. «Вопрос», — произнес Ринель, ведя при этом рукой по корпусу Меллорна из Элауэль. «Вы можете подключиться к этому Меллорну, если он не включен, я имею в виду его кристаллы». «К сожалению, Ирин», — ответил Эматеоль, — «без запуска основной оболочки, на кристаллы не будет подана энергия, а, значит, не будет запущена система чтения кристалла, то есть кристаллы нужно будет вытащить», — отметил Ари. «Насколько я помню, это непростая процедура, для этого будет нужно полностью извлечь шакехан». «Шакехан, шасси, основа», — ответила уже Атеоль. Аринель в этот момент остановил руку. «Ага», — произнес парень, нащупав вертикальную борозду. «Вот и крышка, Атеоль. А корпус, он насколько важен для функционирования, я имею в виду, для полноценной работы. Кроме размещения внутри шакехана и выполнения функций слота под внешние батареи», — ответил им Атеоль. «На корпусе также размещены излучатели плоскости, вместе с их управляющими модулями. Также в основании корпуса находится система управления питанием». Раздался легкий треск. Из корпуса Меллорна и Лауэль выдвинулась часть. Аринель ухватился пальцами за край и еще больше вытащи крышку наружу. А далее он открыл ее, как книгу. «Ну, по аналогии», — произнес парень, смотря внутрь Меллорна. «Сначала проверим внутренний источник. Ой, Эвен тут вспомнила, что вообще-то она должна была принести дворфовский источник энергии. Я сейчас», — Аринель покосился на Тильвани, выбежавшую из храма, и покачал головой. Взрослая же дама, на стене стояла и не раз, но иногда совершенно детские поступки совершает. Или, наоборот, чего-то может не сделать, важного. Наклонившись внутрь открытого корпуса Меллорна, Ари нажал на ту часть серебристого цилиндра, где, как он уже знал, находилась ячейка с внутренним источником энергии. Ячейка лишь слегка отошла. «Да, давно не открывали», — заметил парень. «Возможно, больше тысячи лет, Ирин», — заметил Эматеоль. Аринель покосился на интерфейсы Меллорнов. «Вообще-то, это было несколько необычно, что они сейчас их применяют. Ранее, что Атеоль, что Эматеоль при общении с Ари пользовались максимум белыми точками, а тут полностью интерфейсы проецируют. И сейчас тут нет посторонних, все присутствующие в курсе, что такое Меллорн». «Эматеоль», — заговорил Ари, когда ему в голову пришла одна мысль. «А вы сейчас интерфейсы проецируете из-за какой-то последовательности?» «Верно, Ирин», — ответил Меллорн. «При выполнении последовательности активации Меллорна после длительного периода нахождения его в нефункциональном состоянии, мы должны проецировать интерфейсы». «Аринель, а почему ты этим заинтересовался?» — спросила Атеоль. «Вот, кстати, что-то им Атеоль стал сильно упирать на формализацию, стал менее хех, живым. Потому что это нелогично», — ответил Ари, аккуратно пытаясь поддеть ножом крышку батарейного отсека. «Меллорн после активации окажется в сети. Ну, или вы можете прямо звуком ему сообщить свои атрибуты», — вставил им Атеоль. «Вот, да», — кивнул Ари. «Ант, что-то мешает». Ари присел и стал осматривать снизу. «А вы сейчас», — снова заговорил парень, — «действуете так, словно этот Меллорн разумный, и вы хотите, чтобы при активации он увидел себе подобных». Ари увидел, что в крышка отсека в левом нижнем углу как бы зацепилась. Парень поставил в это место нож, попытался поддеть. Щелчок, и отсек выдвинулся. «Так, как это должно быть?» Аринель поднялся. «Это последовательно прописано разумными», — произнесла Атеоль. «Возможно, они просто хотели, чтобы мы выглядели, как наши создатели». Аринель же заглянул в отсек и не увидел ничего. Там было пусто. «То есть вообще, источника-то нет», — произнес парень. «Возможно, все не так плохо. Сейчас Эвен принесет, попробуем». Ари заглянул внутрь отсека. «Вижу проводники», — заметил он, увидев два толстых провода. «Похоже, источник был намеренно отключен. Ну, или его тут вообще не стояло. Может, запустили и сняли?» А еще Ари в этот момент подумал, что империя и вся цивилизация стояла прямо-таки на краю. Стоило какому-нибудь Меллорну отключиться, и все, обратно его бы не запустили. А далее, уронили бы полог. Остальные Меллорны, либо были бы уничтожены, либо тоже отключились. И все, здравствуй каменный век. Илота половину еды в империи производит. Под пологом ровный климат, без резких перепадов. Здесь собирают 3 урожая в год. Местный хлеб, кустарник или дерево, текла, который сильно напоминает бамбук, растет в Ила и в Тарили, немного еще. Кангары, что-то типа винограда, растет только в Ила. А это не только вино, но и уксус. Раньше Аринель представлял Ила как лес, примерно до горизонта. А на самом деле все Эйла – это большая грядка. Растения-то ухода особого не требуют, из-за климата. Сажай, поливай вовремя, а с водой тут тоже полный порядок, да урожай снимай. Айларины, на поверку, оказались самыми крестьянскими крестьянами. Поэтому и престол, когда Ари сообщил об опасности, резко возбудился. Первые источники, похоже, у дворфов натурально отобрали, в приказном порядке. На остальной территории империи сельское хозяйство, по сравнению с Эйла, это личные огородики рядом с бескрайним колхозным полем. И больше всего выращивали как раз рядом с Эйла. На севере вообще один тампак добриэль, кислые ягоды, обычно идущие на брагу и в качестве источника витаминов зимой, растят. В Тарилии климат вроде бы не холодный, но отец говорил Ари, что земля какая-то не такая. Плохо на ней растет, в сравнении, конечно. А вот болотников как раз уже в Тарилии самые большие фермы. Но, жрут эти ящерицы, мое почтение. И без поставок из Эйла, чисто на местных урожаях, фермы быстро загнутся. А еще хорошо растет, как раз на равнине Айрат. В рогатке урожаи уже сравнимы с таковыми в Эйла, два в год. Поэтому и Марка, тогда баронство, не бедствовало. Поэтому к ним все равно время от времени приезжали пахари, а не только воины. Между прочим, озеро-болото рядом с замком Тейфал, тоже в некоторой степени диковина. Столько рыбы, мама Сейта нагордилась этим преизрядно, сильно не везде удается так развести. Кстати, и тампак тоже из Эйла. Именно эйларины смогли вывести такое неприхотливое растение, которое, вообще-то, дневник Тирана Ассина, позволило справиться с голодом. Ну, а империя в ответ тоже обеспечила Меллорнов питанием. Большие кристаллы камманита. Их заряжали в академии, а потом отдавали в Эйла. Собственно, вот почему ученики в академии постоянно практиковались. Зачем было построено такое сооружение, как большая арена и практический корпус? Сбор энергии. Ну, а в критические моменты одаренные могли напрямую энергию отдать в кристаллу. Но почему-то не пошли на то, чтобы прямо в Эйла приехать, да тут энергию передать. Ну, про пределы уже говорилось. Так что Аринель уже почти не удивлялся тому, что мысль просто не может перескочить некие ограничения. Энергия. Она тут одна из главных действующих лиц. Что же, пока Ивиан ходит, произнес Ари, расскажу про Халейкалан. И у меня еще есть информация. Но это на завтра, там обширная тема. Марка Тейфал, мастерская Мелики, Инферия Дайтар, вечер. Едва Инферия отвлеклась, как ощутила, что голова натурально разрывается, ломила в висках, ныло в затылке. К этому прибавлялась тяжесть, словно в череп залили металла, то есть состояние было точно такое же, когда Инфи попробовала напиться. Так она пыталась справиться с жаждой деятельности, но тогда еще и тошнило. А сейчас, наоборот, девушка ощутила, что способна матку поглодать. Она заметалась по мастерской, ища хоть чего-нибудь съестного. «Стефа, спасибо», – пробормотала Инферия, отыскав несколько сухарей. Стефа очень не любила отвлекаться, поэтому запас сухарей у нее всегда имелся. Ну, и по ее примеру запаслась и Инфи. Утолив голод, Инферия умылась, потом намочила холодной водой длинное полотенце и намотала его на голову. Стало легче. Девушка вернулась к верстаку, на которой лежали две катушки. Одна уже была намотана, точнее, перемотана, вторая в процессе. С этим метателем Тейфала, Инферия прям навострилась катушки мотать. Собственно, девушка сейчас лишь немного переделывала, взяв запчасти именно от неудавшегося метателя. «Нам некогда ждать», – бормотала Инферия. «Нам надо дерзать, нам надо идти и строить». Недавно девушка прочитала в новой табуле стихотворение. Этот Ричард Тоус, он прямо в точку бьет. Инферия совершенно определенно не хотела ждать. «Сомнения прочь», – продолжала девушка. «Кончилась ночь. Пусть каждый покажет, что стоит, в строю и в заботе, на каждой работе, везде мы находим стены, ты нас не страшись, учись и тянись, и твой будет вклад бесценен, птенцы Сариэля, встаем на крыло, нам старого неба мало, ввысь и вперед, победа нас ждет, или смерть, что героям пристала, смотри, там вдали, зарею горит, тот мир, что творим мы с тобою, а те, кто вперед, пред нами идет, положит на грудь нам героев, ну, а когда?» Времени мгла, закончит цепь ярких моментов, с Тейфалами рядом, мы встанем отрядом, глядеть на детей с постаментов. Инферия положила катушку на стол и пошла к Мелике в отдел, за источником энергии. Стащив по пути с головы уже почти сухое полотенце, она бросила его на полку, рядом с вешалкой, и вышла из своей мастерской в центральную часть. Инферия сначала целенаправленно двинулась к Мелике, но все же свернула к мерно клацающему и чпокающему движителю. «Ну, дядька Меркар», — спросила Инферия у старшего дворфа. «Как, Меркар Дайтар, старший механик семьи Дайтар?» С легкой улыбкой посмотрел на племянницу. «Работы еще много», — дворф огладил лопату бороды. «Но вы с Грастейрами сделали очень хорошую машину. Работающая основа — это половина дела. И что надумали еще?» — заинтересовалась Энфи. «Ну, к примеру, надо регулятор силы придумать», — ответил дворф. «Чтобы, когда, значит, к валу выходному сила прикладывается, обороты повышались. А, это как у привода станка, да?» — произнесла Энферия. «На колесо больше воды подают». «Да, примерно», — кивнул мастер Меркар. «Мелика с тем ленивцем конусным уже придумала, как приложение силы постепенно подать, чтобы в механизм не било. Но теперь надо будет подумать, как далее силу передавать. И на что? Вы тоже думаете про колесник, мастер?» — поинтересовалась Энфи. «Ну, вы тут еще и про самодвижущийся вагин придумали», — чуть усмехнулся Меркар. «Отец твой сильно этим заинтересовался, как и старший Грастейр. Коммонит он всегда нужен. Чем больше, тем лучше. Вон, надо купол заканчивать. Да и вообще, да, мы с Меликой тоже кумекали», — кивнула Энферия. «Ленивец-то оттуда. Одно дело вода, она сама смягчит усилие. А вот колеса, это жестко. Редуктор будет нужен», — добавил дворф. «Без него тут никак, и шестерни будут меньше при этом. Сильно меньше. А, значит, надо будет что-то придумывать, как сделать их прочнее». «Ну, мы соображали в эту сторону», — нахмурилась Энферия. «И, выходит, нужно чуть не новый материал придумать. Это ж зубцы будут быстрее изнашиваться. Сила-то приложена будет серьезная. А раз пара будет меньше, то нарезать зубцы сильно сложнее. И это хорошо», — заметил дворф. «Хорошо, что есть о чем думать. В семье Дайтар не только Энферия терзается, когда нечем заняться». «Да», — согласилась Энфи и улыбнулась. «Когда есть о чем, это просто замечательно. Источник у Мелики был не самый новый, зато она сумела отмести большой. Надолго хватит. А то, что его надо на тележке возить, так ведь не по степи его катать, по мастерской, то есть по ровному твердому полу». «Ввысь и вперед», — пробормотала Мелика, взявшись за ручку тележки. «Вот, кстати, сдвинуть тяжелую тележку тяжело, зато потом она катится легко. Так же и с вагином будет. Особенно, если как Тайфал мечтает, будет целая вереница вагинов без движителя, прицепленных к тому, что с движителем. Усилие надо будет прилагать очень большое. Тут-то зубцы редуктора и начнут крошиться, а то и во все отломится. Так что сначала нужно разобраться с одним вагином, а уж потом придумывать что-то еще». У Инферии уже было достаточно опыта проведения экспериментов. Поэтому, разумеется, она сначала подключила катушки, проверила, что подключила правильно. Затем проконтролировала сам источник и намеренно, чтобы запомнить, вытянула штырь регулятора на максимум, а потом утопила до конца. Массивный прерыватель цепи находился сверху. Инферия перевела его в рабочее положение, еще раз осмотрела источник и вернулась к верстаку. Катушки были закреплены в импровизированных держателях, деревянные бруски. Диаметром катушки были в ладонь. Отверстия в цилиндрах, на которые намотаны проводники, в два пальца. Туда же ствол вставлялся. «Ну, что же», — произнесла девушка, взяв железный штырь диаметром в палец. «Начнем». И выключила катушки. Разумеется, она сделала выключатели обычные, механические, чтобы чисто цепь прервать, для каждой. Положив стержень внутрь катушек, которые располагались друг напротив друга, соосно, Инферия уже взялась за выключатели и задумалась. «А не дура ли я?» — произнесла Энфи с недовольным лицом. «Сейчас вылетит и все». Девушка задумалась, смотря на стенд. «Если сделать слабее», — пробормотала она, зачем-то отступив от стола на шаг, «то смысл, а если сильнее, то...» «Мда». Инфи окинула взглядом помещение мастерской, словно пыталась найти ответы на стенах. Но два верстака, перед ней, слегка уже грязные стекла в конторке, где она провела полдня, и куча хлама в углу, неудачные опыты, ответа, почему-то, не выдали. Девушка, по пути выключив источник, отошла к одинокому стулу, стоящему у конторки. Сев, она вперила взгляд на верстак, дополнительно освещенный светильником. За верстаком было небольшое окно, за которым уже был вечер, и довольно поздний. «Чё там он говорил?» – пробормотала Инферия. «Что катушки надо подключать одинаково?» Девушка закинула ногу на ногу, покачала ногой, обутой в грубый рабочий ботинок. Получается, они будут навстречу пихать? Пробормотала Энферия. Или что? Девушка провела большим пальцем правой руки по носу. За пальцем остался след. Да надо пробовать и все. С мрачным лицом произнесла Энферия. Она вскочила на ноги и вихрем подскочила к столу. На левой катушке она переключила проводники. Сунула стержень обратно. Ну, девушка взялась за выключатели. Давай. Она включила катушки. И ничего не произошло. Энферия потрогала проволоку, намотанную в катушках, и ощутила легкий дискомфорт, то есть энергия была, но стержень просто лежал внутри. Ну, это было бы слишком легко, пробормотала Энфи. Так, повысим уровень, Эйлорадан, Тайвар и Гиз, сняв доспехи и отдав их. Кстати, тем, с кем они сражались, доспешники пошли умываться. Тайвара в этом не сильно нуждалась, ее цикума, то самое белье, которое было на девушке, когда с нее сняли доспех, обеспечивала более равномерный нагрев тела. Если проще, Тайвара почти не потела, а вот остальным было в этом смысле сложнее. С них натурально лило, когда они выбирались из Йорея. Белье, обычное нательное белье, можно было в буквальном смысле слова выжимать. И доспех потом тоже протирали, иначе, Тайвара лично это ощутила, из него начинало так разить, что голова кружилась. И вот, протерев доспехи и отдав их тем, кто пришел с Авиантильвани, доспешники пришли сюда, в место, где в большую белую чашу фонтана, шагов 30, не меньше, совершенно без ограничений лилась вода. Тайвара уже несколько привыкла к такой роскоши. Насчет воды, буквально только что она лично видела большую реку и два здоровых озера, но ее еще удивляло, сколько же воды просто течет, куда-то, без смысла. Хоть теперь Тайвара и понимала, что вода здесь не является какой-то особо важной вещью, все равно, привычки жителей анклава постоянно тыкали, что это дикое расточительство. Кинара убежала еще из храма. Даяна же выполняла ту роль в отношении Эдмонта, что и Хагвар по отношению к Тайваре. Были еще Саика и Талия, они делили один доспех. Еще его иногда брал Хагвар, как сегодня, при первом нападении. Во второй попытке участвовала уже Талия, а Хагвар смотрел, как усвоились его уроки. А потом Саика поработала, потому что Талии нужно было аккуратно расходовать энергию. Даяна, кстати, следила за Эдмонтом не все время. Буквально вслед за ними в Эйлорадан прибыла женщина, судя по замашкам, Суры, в смысле, Рекуриар. И вот уже она дали Эдмонта, того, встретила их у храма. Ну, вот как это называется, она Эдмонта сейчас прямо-таки мыла. Тот, сильно уставший, в ответ усмехался, а женщина прямо ворковала, обтирая парня мокрой тряпкой. «В разных местах, у вас так принято», – произнесла Тайвара, – «что мужчина и женщина, если вместе, то могут друг друга». «Ну, вот так», – девушка сделала жест в сторону парочки. «Нет, с этими отдельная история», – усмехнулся Хагвар. «Насколько я знаю, эта женщина была его воспитателем». Потом Эдмонд стал показывать характер. «А еще, похоже, у госпожи Емадин несколько специфические предпочтения. Но, раз им обоим все нравится, то проблем нет, они люди взрослые». И Тайвара снова отметила этот момент. Хагвар иногда говорил именно «люди», а другие всегда говорили «разумные». Девушка покачала головой, когда эти двое стали целоваться, а потом быстро свернули процесс умывания и стремительным шагом куда-то ушли. Осталось четверо. Хагвар с Тайварой и Саика стали из противоположной стороны чаши. Последние не спешили, о чем-то негромко разговаривали, обтираясь. Это место находилось немного в отдалении от обжитых мест. Вокруг стояли здания, которые показались Тайваре нежилыми. Походили на покинутые анклавы чем-то. Смотришь, такие же коридоры, в смысле дома, но откуда-то понимаешь, что здесь нет жизни. А так, как и в других местах этого города, по стенам вились веревки темно-зеленых растений, шелестели кронами деревья. А вопрос вообще встанет, вспомнила Тайвара разговор с Хагваром, по пути к Халайкалану. Здесь тепло, особенно здесь, в этом городе. Сначала Тайваре тут было постоянно не по себе, словно кто-то за ней наблюдает неотрывно, а потом как-то так, раз и стало нормально. Интересно, что Аринель Тайфал это заметил каким-то образом. Он спросил, что Тайвара ощущает, и слегка удивился, когда девушка ответила, как есть Тайвара и ответила, если столько людей и сюда, негромко произнесла девушка, что они хотя бы есть будут. Хагвар, который, наклонившись над чашей, кидал на себя пригоршни прохладной воды, покосился на девушку. Он был в этих забавных белых штанишках. Забавны они тем, что спереди не имеют застежек и можно. Так, это личное. Парень распрямился во весь свой немаленький рост, подвигал плечами. «Тут другой вопрос более важен», — заметил Хагвар. «Что они будут делать?» «Ну, как мне кажется, у вас есть, что делать», — заметила Тайвара. «Это у тебя есть дело», — спокойно произнес парень, беря полотенце. «Хотя, какое это полотенце? Это скорее, простыня. Возможно, найдется быстрое применение воинам», — продолжил Хагвар. «Тем же доспешникам точно, а вот остальные». Хагвар нахмурился. «Гидзаны ваши», — парень стал тереть полотенцем по телу. «Я так понимаю, они с техникой работают. Их еще можно пристроить. А вот хранящие, а командиры, они лишатся всего. И своих мест, и людей. Тут, поверь, не допустят иной системы управления, чем та, которая уже есть. И что хотите делать вы?» — тихо спросила Тайвара. «Если бы имелся четкий ответ», — произнес Хок, «то сейчас бы думали, как попасть на Дейфос. Но пока, насколько я знаю, это отодвинули. Надо придумать, как ввести в имперское общество таких отличных от нас разумных. И кто это делает или будет делать?» — спросила Тайвара и уточнила. «Ну, придумывать». Хагвар посмотрел на нее, смерил Тайви взглядом, усмехнулся. «Ты, Сурой», — ответил парень, — «ты будешь это делать, если еще не поняла». «Я», — удивилась Тайвара. «А ты видишь здесь кого-то еще с Дейфоса?» — насмешливо произнес Хагвар. «И я, кстати, кое-какое дело тебе подкину. Когда люди анклавов переместятся сюда, то вам, Сурим, дело найдется. Сразу же, и привычное дело, вы также будете бегать по Дейфосу, но после вы будете возвращаться не в ваши подземелья, а сюда». Тайвара задумалась. Она представила себе такой выход. Потом посмотрела на Хагвара, прикинула, как она вот с ним бы в коридоре оказалась. И вот какое дело. Тайваре понравилась эта картинка. Очень понравилась. Прямо в груди заиграла. «Если бы отряд, в котором она сегодня сражалась, пошел в коридоры, мы бы, наверное, тупо прорубились сквозь танов. Вот, Хагвар, он этот свой снаряд кинет и все ошметки по стенам. ХММ, а если будет еще и Аринель Тайфал?» Тайвара некоторое время ощущала непривычное чувство гордой мощи. «А если это будет легион?» Пришла девушке еще мысль. «Сколько там? 1000-2. 2000 воинов. Людей, обученных сражаться. Людей, которые привыкли убивать танов. Даже в анклаве Дейсонар никогда не было больше 1000 бойцов, а он считался одним из самых многочисленных и сильных. Воин – это не только сила, это чудовищный расход скудных ресурсов. Воину нужно быть сытым, чтобы сила была. Воину, даже без Йорея, нужно оружие, защита. Воин должен быть на страже, а, значит, ничем другим он заниматься не может. Не искать припасы, не выращивать органику, ничего, кроме охраны анклава, воину делать нельзя. А если воинам приходится все же это делать, то тогда, если повезет, остатки анклава смогут добраться до соседей.